что можно сказать, когда о человеке можно сказать так много?» Раф сунул руки в карманы, закрыл глаза и кивнул. «Ни слов не хватает. Времени. Не хватит времени всего оставшегося до конца времен, чтобы описать трагедию и героизм, и трагедию жизни Исаака Блоха. Мы могли бы стоять здесь и говорить о нем до наших собственных похорон, и того бы не хватило. Я был у Исаака утром в день его смерти». «Погодите-ка, что? Как это можно? Ведь он же просто никчемный шмок. Он тут лишь потому, что у настоящего хорошего рава перестала работать половина рта. Если бы по дороге из аэропорта они заехали к Исааку, встретились бы они с этим парнем. Он позвонил и попросил меня зайти. В голосе не было никакой тревоги, никакого отчаяния, но была просьба, и я пришел. Раньше я не был у него дома. Мы лишь пару раз встречались в шуле на бегу. Он усадил меня за кухонный стол, налил стакан имбирного пива, подал тарелку черного хлеба и нарезанную дыню. Многие из вас угощались тем же за его столом. Осторожный смешок признания. Он говорил медленно, с напряжением. Рассказал о бар-мицве Сэма, о сериале Джейкоба, о том, как Макс рано научился делить в столбик, что Бенджи ездит на велосипеде, о проектах Джули и о Мигуша Хирва. Это он так сказал. Смешок. Раф набирает очки. Потом он сказал: «Рави, я больше не отчаиваюсь. 70 лет меня мучили кошмары, но теперь я их не вижу. И чувствую только благодарность за мою жизнь, за каждое прожитое мгновение. Не только за добрые минуты. Я благодарен за каждую минуту своей жизни. Я видел так много чудес». Это могло быть либо нагло нагроможденной горячей навозной кучей лжи, либо откровением, позволявшим заглянуть в подсознание Исаака. Но только Раф точно знал, что честно предсказано, что приукрашено, а что и вовсе выдумано. Кто-нибудь вообще слышал, чтобы Исаак произносил слово «отчаяние» или «благодарность»? Он сказал бы: «Было ужасно, но ведь могло обернуться и хуже». Но сказал бы он вот так: «Благодарен за что?» И что это за многочисленные чудеса, которые он видел? Потом он спросил, говорю ли я на идише. Я ответил, что не говорю. Он удивился: «Что это за раввин, который не знает идиш?» Довольно отчетливый смех. Я сказал, что бабушки и дедушки говорили на идише с моими родителями, но родители не давали мне слушать. Они хотели, чтобы я говорил по-английски. Я забыл идиш. Исаак сказал мне, что поступал так же, что он последний носитель идиша в семье, что язык уйдет с ним в могилу. А потом он положил ладонь мне на руку и сказал: «Я научу вас одному выражению на идише». Глядя мне в глаза, он произнес такие слова: «Кайн бриэре из ойх а бриэре». Я спросил, что это значит. Он убрал руку и сказал: «А вы справьтесь». Снова смех. Я справился. С телефона. В его ванной. Еще смех. «Кайн бриэре из ойх а бриэре». Это значит «отсутствие выбора». Это тоже выбор. Но нет, такого Исаак сказать не мог. В этих словах столько фальшивой мудрости, столько смирения. Исаак Блох был разным, но никогда не был покорным. Если отсутствие выбора тоже выбор, то именно таким выбором Исааку пришлось бы довольствоваться каждый день после 1938 года. Но он был нужен семье, особенно до того, как она у него появилась. Им было нужно, чтобы Исаак повернулся спиной к родителям, к их родителям и к пятерым братьям. Чтобы он прятался в норе вдвоем со Шломо, шел на негнущихся ногах в сторону России, питался по ночам объедками, брошенными в мусор, прятался, крал, рыскал. Им нужно было, чтобы он подделал документы и попал на пароход, и правильно соврал иммиграционному чиновнику в Штатах, и потел по 18 часов в сутки, чтобы лавка приносила доход. «Потом», — продолжал молодой Раф, «он попросил меня купить ему в Сейфуэе туалетной бумаги, потому что там на нее акция». Захихикали все. Я сказал ему, что ему не придется покупать, это будет забота еврейского дома. Он снисходительно улыбнулся и сказал: «Но такая цена?» Засмеялись громче, свободнее. «Это все?» — спросил я. «Все», — ответил он. «Может, вы хотели что-то услышать от меня, что-то сказать?» Он ответил: «В двух вещах нуждается каждый человек. Первое — знать, что ты что-то привносишь в мир. Вы согласны?» Я сказал, что согласен. «Второе», — продолжил он, — «туалетная бумага». Самый громкий смех. Я вспоминаю хасидское учение, с которым познакомился, готовясь в раввины. Есть три восходящих уровня скорби — слезы, безмолвие и пение. Как мы оплакиваем Исаака Блоха? Слезами, молчанием или пением? Как мы оплакиваем его уход? Конец той эпохи жизни евреев, в которой он существовал и которую представлял? Конец эпохи евреев, говоривших этой музыкой разбитых инструментов, строивших грамматику против часовой стрелки и не понимавших смысла ни одного расхожего выражения, говоривших «мене» вместо «мне», «немцы» вместо «нацисты» и умолявших абсолютно здоровых родственников не болеть, вместо того, чтобы просто испытывать благодарность за здоровье. Конец 150-децибеловых поцелуев этого пьяного европейского протокола. Льем ли мы слезы об их исчезновении? Молча скорбим? Или поем им хвалы? Исаак Блох не был последним из таких евреев, но они уже уходят и скоро исчезнут. Мы знаем их, мы жили среди них. Они сформировали нас как евреев и как американцев, как сыновей, дочерей, внуков. Но время нашего общения с ними подходит к концу, и скоро они уйдут навсегда. И мы будем их только помнить, пока не забудем. Мы знаем их, плачем об их страданиях, молчим о том, что невозможно выказать, поем об их беспримерной стойкости. Больше не будет старых евреев, которые в любой мало-мальски хорошей новости видят предвестие неминуемого конца света. На фуршете ведут себя, как в продуктовом магазине перед ураганом, и прикасаются пальцем к нижней губе, прежде чем перевернуть страницу своего народного эпоса, изданного кофейным магнатом. Ненависть Джейкоба стала смягчаться, не испаряться, даже не таять, но терять четкость очертаний. Раф помолчал, сложил ладони, вздохнул. «Пока мы стоим у могилы Исаака Блоха, идет война. Даже две войны. Одна вот-вот вспыхнет, другая продолжается 70 лет. Надвигающаяся война решит, уцелеет ли Израиль. Та вторая решит, уцелеет ли еврейская душа. Выживание было главной темой и главным императивом еврейского бытия с самого начала. И не потому, что мы так хотели. У нас всегда были враги, нас всегда преследовали. Неправда, что все ненавидят евреев, но в каждой стране, где бы нам ни случалось жить, в любое десятилетие любого века мы сталкивались с ненавистью. И потому мы спали в полглаза, держали под кроватью собранные чемоданы, а в кармане пиджака у сердца билет на поезд в один конец. Мы старались никого не обижать и не очень шуметь. Преуспевать — да, но не привлекать при этом к себе лишнего внимания. Мы всю свою жизнь выстраивали вокруг установки «сохранить жизнь», с нашими историями, привычками, ценностями, мечтами и тревогами. Кто мог бы нас упрекнуть? Мы травмированный народ, и ничто так не деформирует сознание и душу, как пережитая травма. Если вы спросите сотню евреев, какую книгу признать еврейской книгой столетия, то услышите в ответ: «Дневник Анны Франк». Если вы спросите о главном еврейском произведении искусства этого столетия, то ответ будет тот же. Несмотря на то, что «Дневник» создавался не как книга и не как произведение искусства, и вовсе не в том столетии, о котором задан вопрос, но его магнетизм, как символа и как факта, непреодолим. Джейкоб оглянулся вокруг. Одного ли его удивило, какое направление приняли рассуждения Рава? Никто, казалось, не был этим смущен. Даже Ирф, у которого голова умела только вращаться на оси несогласия, кивал. Но хорошо ли это для нас? Хорошо ли склоняться к страданию, а не к суровости? К бегству, а не к погоне? К жертвенности, а не к силе? Никто не может упрекнуть Анну Франк в том, что она умерла. Но мы можем упрекать себя в том, что ее историю рассказываем как свою собственную. Наша история столь много значит для нас, потому легко можно забыть, что мы сами их выбираем. Мы решаем, какие страницы вырывать из исторических книг, а какие скручивать в наши мезузы. Примечание. Мезуза — свиток с фрагментом Торы, закрепляемый в футляре на косяке входной двери еврейского дома. Конец примечания. Мы решили сделать важнейшей еврейской ценностью саму жизнь и не различать ценность различных образов жизни. Или, если взять глубже, не признавать, что бывает нечто более важное, чем жизнь. Столь многое в нынешнем иудаизме. Видеть в Ларри Дэвиде что-то помимо хохмы, не возражать против стереотипа американской еврейской принцессы, принимать неловкость, бояться гнева, переносить акцент со спора на признание. Есть прямое следствие того, что мы позволили дневнику Анны Франк заменить Библию в роли нашей Библии. Ведь еврейская Библия, чье назначение определять и сохранять еврейские ценности, вполне недвусмысленно гласит, что жизнь не есть высочайшая цель, выше праведность. Авраам просит Господа пощадить Содом ради праведников, живших там. Не потому, что жизнь сама по себе заслуживает спасения, а потому, что сохранять нужно праведность. Бог наслал на землю потоп и спас только Ноя, который был праведен. Существует еще концепция ламет вовников, 36 праведников, которые есть в каждом поколении и ради добродетели которых мир спасается от изничтожения. Человечество существует не потому, что заслуживает спасения, а потому, что праведность немногих оправдывает существование всех остальных. Один образ из моего детства, а, возможно, и из вашего. Та строчка из Талмуда: «И всякий, спасающий одну жизнь, спасает целый мир». Это красивая идея, и она достойна того, чтобы жить по ней. Но мы не должны приписывать этой формуле больше, чем она в себе несет. Насколько более великим народом были бы сегодня евреи, если бы нашим устремлением было не избегать смерти, а праведно жить? Если бы вместо «так со мной поступили» нашей мантрой было «я так поступил». Раф помолчал. Не мигая глядел, прикусил нижнюю губу. «Есть вещи, о которых сегодня трудно говорить». Он почти улыбнулся, точно как Ирф, когда гладил Джейкоба по щеке. В иудаизме особое отношение к слову. Назвать предмет словом значит вдохнуть в него жизнь. «Да будет свет», — сказал Господь, и воссиял свет. «Никакой магии, никаких воздетых рук и грома». Произнесенное слово сделало это возможным. Может, это самое мощное из еврейских идей. Слово создает. Это как на свадьбе. Вы говорите «согласен» и тем соглашаетесь. А что это на самом деле такое — быть в браке? У Джейкоба зачесалась кожа на голове. Джули захотелось пошевелить пальцами. «Быть в браке...» Это значит говорить, что ты в браке. Не только супругу, но обществу. И если ты верующий Богу. И также с молитвой, с настоящей молитвой, которая никогда не бывает просьбой и никогда не бывает хвалой, но выражением чего-то столь важного, что иначе не может быть выражено никак. Как писал Абрахам Джошуа Хешель, молитва не может нас спасти, но может сделать нас достойным спасения. Сказанные слова делают нас достойными, праведными. Он опять покусал губу и покачал головой. Есть вещи, о которых сегодня трудно говорить. Часто бывает так. Все говорят о том, чего никто не знает. А сегодня никто не говорит о том, что известно всем. Думая об этих войнах, которые выпали нам, войне за спасение наших жизней и войне за спасение наших душ, я вспоминаю величайшего из еврейских предводителей Моисея. Вы, наверное, помните, что его мать Иоахаведа спрятала его в тростниковой корзине, которую пустила вниз по Нилу в последней надежде спасти от смерти. Корзину нашла дочь фараона. «Смотрите», — сказала она, — «еврейский младенец плачет». Но как она узнала, что ребенок еврейский? Раф помолчал, выдерживая напряженную паузу, будто изо всех сил старался спасти жизнь птицы, которая просто хотела упорхнуть. Заговорил Макс. «Наверное, потому что евреи пытались спасти детей от убийц. И только в такой ситуации кто-то может положить ребенка в корзину и пустить по реке». «Пожалуй», — сказал Раф. «Не с покровительственным одобрением, а только с восхищением от догадки Макса». «Пожалуй». И снова выдержал паузу. Заговорил Сэм. «Вот я вполне серьезно. Может, она увидела, что он обрезан? Правильно?» Она говорит: «Смотрите». «Это могло быть», — покивал головой Раф и погрузился в молчание. «Я ничего не знаю», — сказал Бенджи, — «но, может, он плакал по-еврейски?» «А как плачут по-еврейски?» — спросил Раф. «Я ничего не знаю», — еще раз объявил Бенджи. «Никто ничего не знает», — сказал Раф. «Попробуем разобраться вместе. Как можно плакать по-еврейски?» «Мне кажется, новорожденные вообще-то не говорят». «А слезы говорят?» «Не знаю». «Странно», — сказала Джулия. «Что именно?» «Ведь она бы услышала его плач. Так бывает. Ты слышишь плач ребенка и идешь к нему». «Да-да». А она говорит: «Смотрите, еврейский младенец плачет. Смотрите». Она видит, что ребенок плачет, но не слышит его. «Так скажите мне, что это означает?» — попросил Раф. «Без покровительственности, без самодовольства». Она поняла, что он еврей, потому что только евреи плачут беззвучно. На секунду, на мгновенный укол, Джейкоба охватил ужас от того, что он умудрился потерять самого умного человека в мире. «Была ли она права?» — спросил Раф. «Да», — ответила Джулия. «Ребенок был еврейским». «Но была ли она права, что евреи плачут беззвучно?» «Моим опытом не подтверждается», — сказала Джулия со смешком, который вызвал облегченный смешок и у остальных. Не двинувшись с места, Раф вступил в могилу молчания. Он поднял на Джулию невыносимо прямой взгляд. Будто кроме них двоих никого не осталось в живых. Будто единственным, что отличало похороненных от стоявших, был угол в 90 градусов. Пристально глядя ей в лицо, Раф спросил: «Но по вашему опыту, плачут ли евреи беззвучно?» Джулия кивнула. «А теперь я хотел бы задать вопрос тебе, Бенджи». «Ага». «Предположим, для нас, как евреев, есть две возможности. Плакать беззвучно, как говорит твоя мама, или плакать по-еврейски, как ты сказал. Как это будет звучать, плакать по-еврейски?» «Не знаю». «Никто не знает. Значит, ты не можешь ошибиться». «Я даже не догадываюсь». «Может, как смех?» — предположил Макс. «Как смех?» «Ну, я не знаю. Но у нас так». На секунду, как мгновенный укол, Джейкоба охватил ужас. Что он умудрился сломать жизнь трем самым прекрасным на свете человеческим существам? Он вспомнил, что, когда Сэм был малышом, каждый раз, как он оцарапается, порежется или обожжется, после каждого анализа крови, каждого падения с ветки дерева, которое потом всегда считалось слишком высокой, Джейкоб спешил подхватить его на руки, будто земля под ногами внезапно вспыхнула огнем, и говорил: «Ты цел, все нормально. Ничего страшного, ты цел». И Сэм всегда ему верил. И Джейкоба потрясало, как это всякий раз срабатывало и устыжало. Бывало, если требовалась ложь, более явная, например, когда текла кровь, Джейкоб даже говорил: «Смешно». И сын верил ему, ведь у сыновей нет выбора. Но сыновьям бывает больно. И если они боль никак не показывают, это не значит, что ее нет. Это другая боль. Когда Сэму размозжило пальцы, он повторял: «Смешно». «Смешно же, да?» Это было унаследованное. Ноги Джейкоба уже не выдерживали веса сердца. Он чувствовал, что колени подгибаются, не то от слабости, не то для молитвенного преклонения. Он положил руку Джулии на плечо. Она не обернулась, никак не ответила на его прикосновение, но помогла устоять на ногах. «Что ж», — сказал Раф, вернувшись к роли главного оратора. «Что мы скажем об Исааке Блохе и как мы будем оплакивать его? В его поколении было лишь два типа евреев — те, кто погиб, и те, кто выжил. Мы клялись чтить погибших, честно хранили обещание никогда их не забывать, но отвернулись от тех, кто уцелел, и забыли их. Вся наша любовь досталась мертвым. Но теперь оба эти типа евреев имеют равный статус в смерти. Может, Исаак не встретится с братьями в загробной жизни, но он встретился с ними в смерти. И что же мы можем сказать о нем теперь и как мы его оплачем. Его братья погибли не потому, что были слабее, но Исаак выжил и умер от того, что был сильным. Каин Бриере из Ойх Абриере. Отсутствие выбора — это тоже выбор. Как мы расскажем историю человека, у которого никогда не было выбора? От этого зависит наше понимание праведности, того, какая жизнь достойна спасения. О чем плакал младенец Моисей? О себе ли он плакал? От голода или страха? Плакал ли о своем народе, его неволе и страданиях? Или то были слезы благодарности? Может, дочь фараона не слышала его плача, потому что он не плакал, пока корзину не открыли. Как нам следует оплакать Исаака Блоха? Слезами. Но какими именно слезами? Молчанием? Какого рода? Или какой песней? Наш ответ не спасет Исаака, но может спасти нас. Всеми тремя, разумеется. Джейкоб видел фигуру Рава сквозь толщу 5000 лет. Всеми тремя, в силу трагедии, в силу почтения, в силу благодарности, в силу всего, чему надо было случиться, чтобы мы оказались здесь, в силу лжи, ожидающей впереди, в силу моментов радости столь великой, что они нисколько не подобны счастью, слезами, молчанием, пением, потому что он выжил, чтобы мы могли грешить, потому что наша религия столь же великолепна, непрозрачна и хрупка, как витражи в минуты чтения «Кол Нидре», потому что экклезиаст ошибся, время есть не для всего. Чего ты хочешь? Скажи мне, что угодно, и у тебя будет, что ты хочешь». Джейкоб заплакал. Джейкоб завыл.